Демус. Кто-то же должен меня выслушать. Почему бы не вы? Где-то кто-то как-то будет судить быстрых и судить мертвых. Кто-то напишет о суде над добрыми и злыми. Потому как я злой и терзаемый мучениями, и нет никого злее и терзаемее меня. Кто-то лет может через 40, когда Бог придет за всеми нами, не оставив здесь ни одного. Кто-то вздумает об этом написать, сядет воскресным днем за стол под поскрипывание пола и жужжание холодильника. Но не будет вокруг него клубиться духов, как они клубятся безотлучно вокруг меня, и напишет мою историю. И не будет знать, что писать и как писать, потому что он ее не прожил, и не знает, как пахнет кардит или каков вкус у крови, когда она застоялась во рту, как ее не сплевывай. Кардит — нитроглицериновое взрывчатое вещество, основа бездымного пороха. Ни капли он ее не чувствовал. И не будет на нем ночами возлегать Даппи и морочить его снами, от которых кончают, высасывая при этом из него жизнь через рот. Даппи — в культе вуду злобный дух, которого призывают, чтобы кому-либо отомстить. А я хоть и сплю со стиснутыми до скрипа зубами, но когда просыпаюсь, все мое лицо в густом соку, будто меня кто облил желе и сунул мордой в холодильник. Иоанн Креститель предрекал эту напасть. И злые, да убоятся. А начиналось все вот так. Как-то раз, я тогда жил в джунглях, стоял я возле дома у колонки. Специально вышел с позаранку, чтобы помыться. А то кто ж тебя на работу примет, если от тебя воняет? И вот я стою за домом на дворе. Дом-то у нас многоквартирный. И только я намылился, как вдруг вылетает фараон с пистолетом. Оказывается, на какую-то там женщину, она только-только собиралась в церкви Богу помолиться. Какой-то говнюк из джунглей напрыгнул и отделал. И вот фараон мне: «Ага, ты чего это там, извращенец, со своей свистулькой играешься? А ну иди сюда живо!» Я пытаюсь с ним утрясти. «Ну, Джарастафарай наказал нам с врагом все утрясать». «Да вы что, господин полисмен, я тут просто моюсь, ванну принимаю». А он тогда подходит и целует меня рукояткой пистолета по губам, аж кровь пошла. «Ты мне полей еще по ушам», — говорит, — «поганец. Ты ж тут с собой любовью тешишься, с хренком своим играешь, садомит паскудный». И прямо в лоб спрашивает: «Ты церковницу на Норд-стрит изнасиловал?» А я ему: «Чего? Да на кой она мне сдалась? У нас тут для этого своих подружек хоть отбавляй». А он меня тогда шлёп по заду, как будто я женщина, и говорит: «А ну-ка давай отойдём». А я ему: «Позвольте мне домыться или хоть трусы надеть». И тут он щёлк затвором. «А ну пошел, — говорит, — шибзденыш, шевелись!» И толкает меня дулом. Мы идем, а снаружи еще семерых согнали. И люди смотрят. Кто-то при виде меня отворачивается, другие, наоборот, пялятся. А на мне из одежды только пена не смытая. А еще один фараон говорит: «О, ты его подловил как раз при смывании улик!» Фараоны, я насчитал их 6, говорят: «Один из вас — гнусный насильник, топчущий богомолец по пути из церкви. А так как вы здесь в гетто все лживые поганцы, то я даже не буду просить виновника выйти вперед». Мы стоим, не знаем, что делать. Если из нас хоть кто-то назовется насильником, его тут же пристрелят, даже до тюрьмы не довезя. И вот первый из фараонов, который за всех командовал, говорит: «Но мы-то знаем, как вас вывести на чистую воду. А ну все легли на землю». Мы топчемся, озираемся, на мне уже пена полопалась и конец наружу торчит. Фараон дважды стреляет вверх и орет: «Всем лечь!» Ну, мы попадали, лежим. Он просит у еще одного фараона зажигалку, хватает газету, что валяется у обочины. «Теперь, — говорит, — слушайте, что я с вами собираюсь делать. Сейчас вы у меня будете трахать землю, да как следует». Один из нас рассмеялся. Шибко уж это все комедию по телеку напоминало. Но тут фараон два раза пнул его в бок. «Итак, начали, — говорит, — трахаем». Ну, мы давай наяривать. А он шибче, задорней. Земля твердая, в ней камушки, стеклышки битые. Мне уже бедра свело, хрен весь натерся. Я возьми и перестань. А он орет: «Тебе кто велел остановиться?» И газету поджигает. «А ну, трахай, — я сказал, — трахай, трахай!» И сует мне горящую газету в задницу. Я взвизгнул, а он лишь обозвал меня девкой. «Трахай, — говорит, — да повеселей!» И поджигает бумагу еще одному пацану, и еще. А мы наяриваем, наяриваем. А он ходит и сверху поглядывает. «Так, — говорит одному, — Ты трахаться не умеешь, марш домой. Ты тоже пшел вон. А ты, я вижу, умеешь, значит, остаешься. Ты иди, ты тоже, а ты... А ну-ка, ну-ка, у тебя вроде как получается. Ты жопошник, вали отсюда, а вот ты наоборот останься. Это он имел в виду меня. Хватают нас троих и бросают в свой фургон. А я все еще голый. Спрашиваю себе хотя бы трусы, но фараон говорит. Ладно, будет тебе что одеть. Мол, твоя баба пришла, поднесла. Но только для гетто они слишком уж хорошие, так что мы их у себя оставим. А моей женщине фараон влепил оплеуху и сказал. «Имей достоинство, перестань трахаться с аборигеном из гетто». Так вот и сказал. В тюрьме мы тогда проморились неделю. Меня пинали в лицо, лупили дубинкой, пинали по яйцам, хлестали плеткой с гвоздями. Она у них называется букрамасса, белый хозяин. Одному из наших сломали правую руку. Только тогда они решили, что с нас вроде как хватит. И все эти дни я сидел голый, а они надо мной за это надсмехались. А на седьмой день случилось вот что. Та изнасилованная передумала. Меня, дескать, кто-то из Трэнчтауна отделал, так что я от своих показаний отказываюсь. И нас выпустили. Никто мне и слова сочувствия не сказал. Фараоны ни в чем не извинились. Топай, мол, пока цел. Вот я и притопал в Копенгаген. Ну а когда я там попался фараону, что палил в воздух и орал «Я здесь закон и порядок», я уже ученый был. То есть тоже с пистолетом. Их было двое. Не знали они того, что в гетто я хорошо научился стрелять. Не хуже того солдата из «Грязной дюжины». Я тогда, помнится, это кино смотрел и все пересматривал. Когда они, наконец, сдрейфили и побежали, я их пристрелил обоих. Одного в голову, а другого не насмерть, в яйца, чтобы он своим хером больше в жизни не воспользовался. А дальше вот что. Братья певца? Нет, не он сам, другие. Пустили весточку, чтобы мы приехали к певцу в дом. Это уже само по себе что-то невообразимое. Лохмач теперь переехал на окраину, звал к себе только тех, кого хотел, и то в основном самых-самых воротил или тех, кто бьет без промаха. Только лохмача там сейчас не было. А было братья, и они позвали туда Хекля, а тот сказал, что ему в помощь нужно еще 5 или 6 людей. Дом у певца был самый большой, какие я только видал. Я прямо так к стенам руками притронулся. Со мной ли это происходит? Наяву ли? В первую поездку я даже как-то не все запомнил, так много всего было. В первый раз я был в этой части города. В первый раз видел белую женщину в прикиде как Раста. В первый раз увидел, как живут люди, у которых есть вещи. Но только певец за все это время ни разу не появился. А только братья и еще целая куча людей, которых я до этого никогда не видел. Были даже белые. Они сказали все просто. В Джемдауне готовятся большие скачки, все это знают. И вот что там надо устроить. Главный жокей может выиграть, а может и нет. Но если делать ставки на него высокие, а он вдруг продует, то это такая тьма денег, что ни разу во сне не снилось. И не в одном, а даже в двух. Столько деньжищ, что каждому человеку в гетто можно купить своей бабе по спальному матрасу в спецмагазине. Мне матрас по барабану. Я просто хочу мыться не снаружи дома, а внутри. Хочу увидеть статую свободы. А еще хочу себе джинсы Ли. Настоящие. А не херню с липовой чекухой. Короче, не этого мне надо. А надо денег столько, чтобы перестать их хотеть. Если мыться снаружи, то потому что это я, мля, хочу мыться снаружи. Вы мне чё, матрас из спецмагазина? А нельзя ли чего получше? Хочу смотреть на Америку и не уезжать, а заставить ее понять, что могу уехать в любой момент, как только сам того захочу. Потому как устал от того, что люди, способные сорить деньгами, смотрят на меня, как на скотину. Хочу денег столько, чтобы, когда я ими сорю, мне было по барабану, потому что у меня их завались. И вот братья мне говорит. Укради жокея, перетри с ним все и утряси. Скачки планировались на субботу. А во вторник Хекль привез меня и еще двоих к ипподрому Кайманас Парк. И вот как только главный жокей там отзанимался и пошел к своей машине, мы к нему подбегаем, мешок ему на голову, заталкиваем в машину и увозим. Притащили его на старый склад в центре. Он нынче стоит пустой. Хекль сует жокею пистоль в рот по самые гланды. Он аж закашлялся и говорит. «Ты, гнида, в субботу чтобы сделал вот что!» И рассказал. Жокей тогда продул все 3 заезда. А потом прыгнул на самолет в Майами и пропал как по волшебству. Но потом пропал и кое-кто еще. Всего 4 человека, которые собрали кассу в Кайманас-парке. И все они из числа братьев. А я, Хекль и много других остались ни с чем. Вообще ни с чем. Мне думалось, я самый из них озлобленный. Но потом я увидел, как один из братьев сжал бутылку с Хорликсом так, что она лопнула, и ему пришлось накладывать швы. К субботе мы все идем на дом певца, потому что тот, который в нем, должен по всем понятиям отдать то, что нам причитается. Но певец в турне. В следующий раз, когда мы туда идем, певец дома. Но до нас доходит весть, что он уже повстречался и что-то перетер кое с кем из джунглей. Нам с Хеклем об этом никто не сказал. То есть опять нам подстава. Никто даже не замечает, когда мы с Хеклем делаем так, что исчезает один из их пацанов. Но теперь, судя по виду, кое-кто из людей начинает получать деньги и всякое такое, а у нас в этом нет доли. Зря я говорю об этом своей женщине, так как через это только порчу ей настроение. И теперь, когда я думаю о брате, ушедшей за границу с деньгами, я хочу пожечь весь тот дом на Хоуп-Роуд. Так поступают, когда надо кого-то разорить дотла. Когда меня в первый раз находит Джосси Уэйлс, он спрашивает, умею ли я пользоваться пистолем. Я смеюсь. «Да я пользуюсь им искуснее, чем Джо Грайан своим членом», — говорю ему я. Он тогда спрашивает, не проблема ли для меня стрельнуть одного парня. «Не проблема», — говорю. «Но стреляю я только вавилонских фараонов или людей, на которых у меня зуб. Шмальнул уже троих и не остановлюсь, пока не шмальну десяток». Он спрашивает, почему десяток? А я отвечаю, потому что 10 — число, которое даже Бог счел бы весомым. У меня на них душа горит. Он говорит, ну тогда скоро. Скоро я буду скармливать тебе фараонов, как питону крыс. Тут я ему рассказываю, что у меня болит нога. Болит еще со времени моей отсидки, страдаю уже с год. А его друг Ривун говорит, это можно вылечить прямо сейчас. И с тем первым разом я так быстро размяк, что после этого стал умолять его насчет кокса чуть ли не со слезами, как девушка. «Ну, пожалуйста!» Ведь и в самом деле. Боль прошла, как бывает, когда курнешь травки. Но травка меня замедляет. А от кокаина у меня разгон. Я говорю, «Погоди, погоди. Все это как-то слишком уж ништяково. Ты даешь мне белый порошок, пистоли, денег за то, чтобы я убил людей, которых не прочь ухлопать за бесплатно? Сегодня что, 1 апреля?» Джосси Уэйлс мне говорит, «Нет, бро. То, что мы зальем наш кингстонский Вавилон фараоновской кровью, это без вопросов. Но сначала я хочу еще кое-чьей кровушки». Вот это я и хочу сказать перед тем, как писатель скажет это за меня. Когда боль была так сильна, что мне могла помочь лишь крепкая трава, единственное, что помогало мне помимо этого — певец. По радио его что-то не крутят. И смотрящая за мной деваха дала мне кассету. Музыка не сказать, чтобы снимает боль. Но когда она играет, я перестаю влачиться за своей болью. Я пересаживаюсь на ритм. Но когда Джосси Уэйлс прошлой ночью сообщил, кого он желает моими руками застрелить, я притащился домой и заблевал. Заблевал мучительно. Утром я просыпаюсь с мыслью, что это был, должно быть, дурной и страшный сон. Но под дверью нахожу записку, что мы с ним должны встретиться в старом брошенном вагончике возле моря. Я злой. Я истомленный и терзаемый человек. Но мы никогда бы с ним не сговорились, зная, что он желает убрать певца. Это жжет мне мозг едче, чем что-либо прежде. И вот теперь я не сплю, а лежу у себя в комнате с широко раскрытыми глазами и слышу, как моя деваха похрапывает во сне. Когда восходит луна, и ее свет через окошко кабаньим клыком вспарывает мне грудь, я знаю, что Бог идет судить меня. Никто из тех, кто убивает фараонов, не отправляется в ад. Но убить певца — это нечто иное. Я даю Джосси Уэйлсу рассказать мне, что певец лицемер, нашим-вашим, заигрывает с обеими сторонами, дуря и ту, и другую. Даю рассказать, что у него, Джосси, большие планы, и нам давно пора перестать быть штафирками гетто для белого человека, что живет на окраине, и до выборов ему на нас плевать. Даю сказать, что певец — приспешник ННП, кланяющийся премьер-министру. Киваю, когда он говорит, что мне надо будет одного за другим ухлопать еще троих. Мне это все равно. Даю сказать, что нас поддержат братья. Он тоже живет в доме, как жирная домашняя крыса, изнывая. Просто изнывая, чтобы я и только я показал ему, что с парнем из джунглей шутки плохи. Когда близится утро, я все еще не сплю. Чем и держусь. Довольно. Я хочу сунуть пистоль ему в жопу и впиндюрить туда пулю. Я молча сижу на кровати, а моя деваха в это время ворчит, что в доме есть нечего. И собирается уходить. Потому что если ННП выиграет снова, она не сможет найти хорошей работы. Я жду, когда она уйдет, после чего натягиваю штаны и выхожу наружу. Под колонкой я не плещусь с того самого случая с фараонами. Солнце еще не поднялось, и вокруг все яркое, зеленое и прохладное. Я босиком иду вдоль улочки мимо оцинкованного забора. Затем еще деревянного забора и жестяной крыши, которая у людей прижата камнями, шлакоблоками и всяким там мусором. Те, у кого есть работа и те, кто ее ищет, уже ушли, оставляя тех, кто найти ее не может, потому что это часть города за ЛПЯ, а у власти — ННП. Я продолжаю идти. К тому времени, как я дохожу до края джунглей, солнце почти уже в зените, и на чьем-то радио слышно музыку. Диско. Я слышу веселое повизгивание. У колонки, тряся грудями, занимается стиркой женщина, возя тряпье по стиральной доске. Ощущение такое, будто я никого не знаю. Или все, кого я знаю, ушли. Джосси Уэллс при встрече задал мне два вопроса. Я шел по дороге из джунглей к мусорным землям, а он подъехал на белом Датсуне и остановился. В машине сидели еще двое. Ревун и кто-то, кого я не знаю до сих пор. Он сказал, что слышал про мое заправское владение оружием и спросил, как так получилось, ведь в гетто все стреляют неприцельно. Я сказал, что потому что, в отличие от них, у меня для моей пули есть кое-кто конкретный. Тогда он сказал, «Ты хорош, но хороших много. Мне же нужно, чтобы ты был голоден». Объяснять мне это не было нужды. Смысл его слов я понимал в точности. Это было неделю назад. Теперь я каждый вечер вижусь с ним в вагончике. Как-то ночью туда пришел один белый и сказал, что на пристани болтается некая партия груза, за которой никто не смотрит. И было бы грустно, если бы с ней что-то произошло. Но ведь это Ямайка, верно? Здесь всю дорогу что-нибудь да пропадает. Это то, что я хотел рассказать. Кто-то же должен знать, кто я такой и откуда. Хотя, в сущности, это ничего не значит. Люди, говорящие, что у них нет выбора, просто слишком трусливы, чтобы выбирать. Стало быть, сейчас 6 вечера. И через 24 часа мы выходим к дому певца.